Глава пятая. Утром на заводе появился Глеб Кощеев. Он зашел к начальнику цеха, потом заглянул к нам. «Шарапова ищу», — сказал он. «Говорят, к вам пошел». Шарапова мы не видели. Глеб осторожно присел на почерневшую скамейку и закурил. «Товарищ корреспондент», — заметил Карцев, — «в цехе не курят». Глеб удивленно посмотрел на него, но сигарету потушил. «Где он шляется?» — сказал Глеб, поднимаясь. Каждый из нас занимался своим делом, и ни у кого не было желания помочь Кощееву найти секретаря комитета комсомола. Даже вежливый Дима промолчал. «Что новенького?» — спросил у него Кощеев. «Да вот насос ремонтируем», — ответил Дима. «Любопытно», — сказал Глеб. «После обеда запустим», — сказал Дима. «Хотите посмотреть?» «А Тихомиров в каком цехе?» — спросил Глеб. Я ему объяснил, как отсюда попасть в цех сборки. Кощеев топтался на месте и не уходил. «Зашел бы ты к Марине», — понизив голос, сказал он. «Она хочет с тобой поговорить». «В Ленинград уезжаю», — сказал я, — «сегодня вечерним». «На экзамены?» «Но не пуха». И в голосе его облегчение. Судя по всему, Глеб влюбился. Обычно его увлечения проходили быстро. Я догадываюсь, о чем хочет потолковать со мной Марина. Скажет, что во всем виноват только я. Марина не любила быть виноватой. Впрочем, какое все это теперь имеет значение? Глеб ушел в цех сборки, к Тихомирову. Наверное, будет про него очерк писать. Для этого и Шарапова разыскивал. Так сказать, с санкции заводского комитета комсомола. Санкция будет дана. Венька с Сергеем в наилучших отношениях. «Как ты думаешь, — спросил Дима, — можно верить человеку, который вернулся из тюрьмы? Это ты насчет Бинда?» «Мастер из механического приходил. Говорит, по вашей рекомендации взяли в цех уголовника, а теперь инструмент пропадает. А раньше этого не было. Лучше спросить у него, чем подозревать». «Ты наивный человек, Дима», — сказал я. «А если это совсем не он? А все будут думать, что он? Как же тогда человеку жить на свете?» «Ладно», — сказал я, — «поговорю с ним». «Чего там с ворюгой говорить?» — подал голос Валька-матрос. «Убивать их надо. Я бы клал вора под паровой молот, раз, и вместо вора — блин». «Палач», — сказал Дима. Я стоял под деревом и смотрел на дверь. Она беспрерывно хлопала. Рабочие выходили из цеха. Вот дверь в последний раз хлопнула и затихла. Неужели я не заметил, как вышел Бинда? Мимо прошел Тихомиров. Он был в хорошем настроении и насвистывал. «Шарапова не видел?» — спросил он. «Что это все ищут Сергея?» Мы немного поговорили с Венькой, и он, насвистывая, пошел в заводское управление искать Шарапова. Бинда все не было. Я вошел в цех. В пустынном и непривычно тихом помещении склонился у станка Володька. Увидев меня, он выпрямился и что-то положил в карман. Что он здесь делает один? Бинда вытирал руки ветошью и насмешливо смотрел на меня. «Гляжу в окно», — сказал он, — «кого ты, думаю, ждешь? Оказывается, меня. И что ж ты ко мне такой неравнодушный?» «Сам удивляюсь», — сказал я. Бинда быстро убрал свое рабочее место, собрал инструмент и положил в металлическую тумбочку. И закрыл на замок, а ключ сунул в карман. «Ничего оставить нельзя, сопрут», — сказал он. «И у тебя?» — спросил я. «Увел мальчик позавчера набор сверт». «Кто же это?» «Есть тут одна сука», — сказал Володька. «А если подумают на тебя?» Бинда усмехнулся. «Ты вот уже подумал. И ведь пришел насчет этого. И этот красивенький Дима на меня утром так посмотрел. Думаете, я серый осел и ничего не вижу? Ты же знаешь, Бинда по мелочам не работает. Чего ж ты не выведешь его на чистую воду, но того, кто ворует?» «Я никого не продаю», — сказал он. «А потом надо проверить. Брось ты эти воровские штучки. Это тебе не колония, а завод». «Сам погорит», — сказал Бинда. «Он же лапать не умеет работать». «А чего ты сейчас делал?» — спросил я. «Думаешь, что Это я все-таки, — сказал Бинда. Сейчас спросишь, что в карман положил. А если не покажу? Как хочешь, — сказал я. Володька достал складной нож, искусно сделанный из вороненой стали. Нажал кнопку, и лезвие, щелкнув, выскочило из рукоятки. Моя фирма изготовляет по собственному патенту. Сделать такой? Хороший нож, — сказал я. Бинда переоделся, и мы вышли за проходную. Я проезжал мимо, видел возле вашего дома бульдозер, — сказал я. Сносить думают? Пусть сносят. Дадут отдельную хату с ванной. Чем плохо? Спустившись с виадука, мы остановились. Бинда надо на автобус в город, а мне пешком 2 квартала. Я этот нож Диме подарю, — сказал Бинда. Парнишка старался, вот на работу устроил. Только он какой-то чокнутый, что ли. Простых вещей не понимает. Я тут как-то с получки хотел его угостить. Понятно, культурно, в ресторане. А он говорит: ты, Володя, не пей, это вредно для организма. А лучше иди в спортивный и купи лук за 20 рублей. Это очень интересно, стрелять в цель из лука. Ну и что, — спросил я, — купил? Нужен мне этот лук, как собаке пятая нога, — сказал Бинда. А я бы пострелял. Купи. Я случайно заскочил в магазин, нет там никакого лука. Стрелы, правда, есть. Подошел автобус, Бинда кивнул мне и сказал: ты скажи ему, не моя эта работа, я на мелочи не размениваюсь. Думаешь, ему будет приятно узнать, что ты мастер по крупным делам? А этот хмырь погорит, — сказал Бинда, — уж я-то знаю. Я укладывал чемодан, когда пришел Венька. Не знаю, с какой стороны подступиться к этому мамонту, — еще с порога заговорил он. Мне сказали, что теперь моя судьба зависит от него. Все будет в порядке, — сказал я. Подхожу к нему сегодня, сразу после работы. Так, мол, и так. У вас мой проект, какова его судьба? А он трет нос и смотрит, будто сквозь меня. Где этот Ястребов? — спрашивает. Мне он позарез нужен. Я ему про проект, а он про тебя. Ты что, насолил ему? Я его табакерку спрятал, — сказал я. Так отдай. Ни в коем случае. Ты опять разыгрываешь, — сказал Венька. То про веник, теперь табакерка. Я люблю пошутить, но когда дело касается серьезных вещей... Не носись по комнате, — сказал я. С твоим проектом полный порядок. По крайней мере, мамонту он понравился. Утвердят твой проект. Я бы не утвердил, если бы был начальником завода. Какое счастье, что ты простой слесарь. В твоем проекте есть уязвимое место — дизельный цех. Я удивляюсь, почему мамонт этого не заметил. Пойми ты, наконец, — с досадой сказал Венька, — если строить дизельный цех, то придется на какое-то время останавливать цех сборки. Значит, план трещит, и потом экономия будет меньше. В будущем дизельный все оправдает. Дорога ложка к обеду, — сказал Венька. Я тебя очень прошу, не сбивай с толку Ремнева. Мне-то что, — сказал я. Я пойду тебя провожать, — заулыбался Венька, — и понесу твой чемодан. За мной должен был заехать Игорь. Мы с Венькой вышли на улицу и сели на скамейку в сквере. Подождем его здесь. В сквере тихо. Солнце опустилось за нашим общежитием, и крыша облита розовым пламенем. Прощай, крыша, до следующей весны. В голове у меня ералаш, но так всегда бывает перед экзаменами. Нонна улетела в Крым, — сказал Венька. Обещала написать. Я был на почтамте, пока нет. Напишет, — сказал я. Мы с Олей провожали ее на самолет. А на обратном пути Венька замолчал, глядя на дорогу. Игорь идет. Посмотри, какое у него несчастное лицо. И что на обратном пути? — спросил я. Подвернул, понимаешь, ногу. До сих пор больно, — усмехнулся он. Бывает, — сказал я. На блестящих рельсах и стеклах пассажирских вагонов красноватый отблеск. На железнодорожных путях обычная суета. Пыхтят маневровые, трубят в белые рожки стрелочники, лязгает сцепка. На перроне оживленно. Мы стоим у вагона. Коренастая проводница в кителе и берете проверяет билеты. Мой чемодан с учебниками уже положен на верхнюю полку. У нас еще есть время. 10 минут. Но, как всегда, перед отправлением поезда говорить не о чем. Я тороплю время, чтобы поскорее давали отправление. Пожму им руки и вскочу в вагон. И сразу всем станет легко и свободно. Я покачу в Москву, а провожающие пойдут к автобусной остановке. Разговор у нас не клеится. Игорь почему-то с первого знакомства настроился против Тихомирова. И Венька, конечно, чувствует, что Игорь относится к нему с прохладцей. «А где Шуруп?» — спрашивает Игорь. Сашку он любит и всегда рад его видеть. Но Сашка далеко, неделю назад уехал в Москву поступать во ВГИК на режиссерский факультет. «Если увижу Олю, передать привет?» — спрашивает Венька. «Мне не хочется говорить на эту тему. Еще там, в сквере, когда он сказал, что видел Олю, у меня испортилось настроение. Не от того, что он вчера видел ее, а от того, что напомнил про нее. Ты как почтовое агентство, говорю я, принимаешь приветы и передаешь. Такой девушке и привет приятно передать. Все-таки не надо, говорю я, не передавай». Игорь берет меня за локоть и бесцеремонно отводит в сторону. Лицо у него смущенное, он не смотрит на меня. «Жалко, что уехал Шуруп», — говорит он. «Понимаешь, я случайно встретил на улице Иванну и пригласил на концерт московских артистов, конечно, с Сашкой. Я еле достал билеты, а теперь вот не знаю, как быть». «Быть или не быть», — улыбаюсь я. «Вот в чем вопрос. Иди, чудак, на концерт. Без него? Ты боишься, что Иванна сбежит от тебя, говорю я? От такого кавалера, пожалуй. Не обидится он? Продай лишний билет и иди с Иванной, советую я. И не терзайся понапрасну. Этот чудак Сашка равнодушен к Иванне». К самому перрону подлетает «Волга». Я не спускаю глаз с машины. А вдруг? Мне смешно от этой нелепой мысли. С какой стати Оля Мороз приехала бы меня провожать? Из машины выскакивает мужчина с черным блестящим чемоданом в расстегнутом пальто и устремляется к вагону. «Ну, пока, — говорю я. — Мы тебе помашем, — говорит Игорь. — Передай привет Москве, — говорит Венька. Поезд, торопясь и что-то бормоча, продирается сквозь городские постройки. Поезду тесно в городе, он рвется на волю, туда, где поля, леса, грохочущие железнодорожные мосты.